Часть седьмая. Снежно-ледовый модуль. Глава первая. Андроновский. 27 января 2021 года. Утром мы ездили на склон покататься на горных лыжах. Я так поняла, муж решил отомстить. Сказал, что раз он со мной пошел в альпинизм, я должна поехать на этих ужасных лыжах. Это был настоящий апокалипсис. Те 2 часа, которые он меня учил. Мне казалось, что я переломаю ноги, отшибу 5-ю точку, улечу кубарем, только лыжи будут сверкать. И вообще страшно же. «На скалах так не боишься, а тут страшно», — удивлялся он. Ни один из моих доводов не был учтен. Я стояла на вершине горы, которая, со слов работника этого курорта, не предназначена для первого раза. Она уже для тех, кто давно катается. Но у мужа стальные нервы и кое-что еще. Он решил, что мне как раз подойдет этот склон. Кататься так кататься, чего размениваться по мелочи. А я понимаю, что нет, не могу. Смотрю вниз, и поджилки трясутся. И сравнение какое странное привел. На скалах мы на страховке, сорвешься, так на веревке повиснешь. А здесь... Так и не получилось у меня прокатиться и получить удовольствие. Да и какое тут удовольствие? Ноги бы целы остались. Не секрет, что когда находишься в страхе и неопределенности, можешь делать совершенно неожиданные вещи. Так и я. Вроде настроилась, посмотрела на технику, как рядом ехала девочка под присмотром инструктора, и двинулась вперед. А потом вильнула ногой в другую сторону, запаниковала, начала хаотично двигать руками и в конечном счете упала. Долго спускалась лесенкой оставшееся расстояние и ругалась громко и от души на мужа. Кричала так, что у самой уши закладывала. Меня трясло мелкой дрожью от холода, возмущения, страха и разочарования, что не смогла. И это подходящий момент оставить меня в покое и извиниться. Но нет. Когда я отдышалась и успокоилась, этот змей-искуситель стал напевать в уши, что мы поедем с маленькой горочки, и у меня обязательно получится. Он ласково смотрел и улыбался, был милым и очаровательным. И я снова повелась. И на горочке поменьше получилось довольно хорошо. Так что я восстановила свою честь и достоинство, но решила, что ноги моей там больше не будет. И сейчас, потные и усталые, мы заходим в лекционный зал с пылу с жару. Каникулы между модулями закончились, и сегодня мы приступаем к занятиям. На нас балонки и флисовые кофты. Волосы растрепаны, макияж отсутствует. А ведь в первый раз я пришла сюда при параде. С удовольствием завалились на красные мешки у стеночки и слушали Мишу. Он, как всегда, рассказывал с азартом и отвечал на миллион миллионов вопросов честно и непредвзято. Ледоруб, ледовые инструменты, айс-фифи. В простонародье фифы. Примечание. Айс-фифи — изобретение отечественных умельцев середины XX века, результат конструктивного развития ледового якорного крюка. В отличие от крюка и других ударных ледовых инструментов, входит в лед под воздействием веса альпиниста, без удара молотком. После снятия нагрузки извлекается легко. Конец примечания. Дальше пошли якоря, ледорубы, кошки с 12 зубами, мягкие на любые ботинки, женские — на альпинистские с рантами. С 2 зубами, со съемным одним. Их нам уже показывали на лекции в магазине, и мягкие я уже надевала в пашии. А сейчас мы просто освежаем память по слайдам. Смотрю горящими глазами, я очень-очень хочу всю эту красоту в свою коллекцию. Вот правда, эти железки теперь как куклы Барби в детстве. Нет. Как Кен, потому что был желанным трофеем, но очень редким. Я хотела большой розовый кукольный домик, диван и кресло, столик и маленьких пупсиков, а еще кабриолет. А теперь выросла и хочу ледовые инструменты, карабины, ботинки. Ну, вы поняли, теперь это другие игрушки. Они такие привлекательные и имеют собственный шарм. Но я почти ничего не поняла из теории. И меня это даже не беспокоило, ведь я знаю, что мы обязательно все освоим на практике, и все эти тонкости придут со временем, Главное, чтобы жизни хватило. Андронова. Учимся делать самозадержание. Здорово, что сегодня мы едем не за 3-9 земель. Путь займет всего лишь 30 минут. Мы отправляемся в соседний район. Андроновский парк. Сколько здесь живу, а всего и не знаю. Мы приехали вовремя. Обалдеть! И такое бывает. Выгрузились из машин и по грязи со снегом потопали за нашим вождем. Надевайте одежду, которую не жалко. Такая рекомендация поступила от нашего инструктора на лекции. Я, конечно же, нашла куртку, которую ношу нечасто, и она, естественно, в списке то, что не жалко, но белого цвета. И сейчас смотрю на грязь вокруг и думаю, что погорячилась. Муж тоже поглядывает в мою сторону с таким же посылом. Ну а я что? Выше нос и вперед, навстречу приключениям и грязи. Миша, как и обещал, взял с собой детский снегокат. Если честно, я думала, что он шутит, но нет. Ледянки тоже были. Весь антураж для отличного скольжения набрали. Миша присел на снегокат и стал разбирать сумку с сокровищами. «У кого рантованные ботинки?» — спросил он. Ребята с такими ботинками стали к нему подтягиваться и забирать кошки. Смотрю, Света стоит в сторонке и рассказывает Фанису. «Дима купил где-то». Это она про кошки. Какой у нее муж все-таки заботливый. И скальники купил, и о кошках позаботился. Кстати, сам походил месяц на занятия и перестал. Света сказала, что он часто в командировке ездит, не успевает. Минус один. На самом деле больше. Леха, его девушка Дима, Юля, Андрей, еще один Дима. Сначала их было три, и только я запомнила, кто есть кто, как двое отсеялись. Людей становится меньше. Хотя Юля с Андреем обещали к скальному модулю вернуться, а пока пошли учиться на инструкторов. Миша раздал всем амуницию и стал показывать, что мы сейчас будем делать. Он лег на спину, поднял ноги и согнул в коленях, стал переворачиваться со спины на живот. «Ваша задача — навалиться на ледоруб». Та еще задачка вообще-то. Этот инструмент больно втыкается в грудную клетку. А еще кисть заламывает. Но это еще были цветочки. Веселье началось, когда мы увидели, зачем нам будет нужен снегокат. Мы стояли на склоне, вокруг грязь, покрытая тонким слоем снега. Миша садился на снегокат и по очереди придавал нам ускорение. Один конец веревки был привязан к снегокату, на котором он лихо ехал вниз, а второй — к страховочной системе. Смотрю, как тащат Женю на скорости. Она пытается перевернуться со спины на живот. У нее получилось, хоть и не сразу. Мы сейчас имитируем падение в горах. Рассматриваем возможные ситуации. В общем, когда подошла моя очередь, думала, не получится. Меня резко дернуло, тело окатило жаром, иглы пронзили руки, инструктор помчался, таща за собой. Разворот, удар. «Ай, больно! Кисть!» Но зарубиться и остановить движение получилось. Приятного мало, но весело, конечно. Мы с азартом падали на спину и скользили вниз на ледянках. Потом пробовали вниз головой катиться. Марат отшиб кость стальными карабинами, которые висели на правой стороне. Идет и морщит лицо, потирая ушиб. Ударился. Там уже все до корней стерлось. Имеет в виду снег. Потом мы учились торопить. Вот так наступаем в сугроб и трамбуем снег, чтобы нога не проваливалась. И тот, кто идет за вами, мог спокойно наступать. В новогодние праздники мы выбрались на дачу к родителям. Лет 8 не ездили, но в этом году решились. Раньше я не замечала, что там есть скалы. Зато сейчас мы их увидели и пошли туда. Это я к чему? На улице зима, сугробы, а мы ходили по незнакомой местности, и я все время боялась, что под сугробом может быть яма какая-то. Не видно же ничего. В какие-то моменты я наполнялась ужасом и замирала. Не знала, идти дальше или вернуться обратно, поджав хвост. Это было эмоциональное напряжение. Все неведомое страшно или любопытно, или страшно любопытно. Но мне первый вариант ближе. Муж подначивал. «Альпинистка». Больше не буду тебя первой пускать. Мы так и до ночи не дойдем. А я начинала нервничать и повышать голос. В целом, наше маленькое путешествие мне скорее не понравилось, чем принесло удовольствие. Я все время возвращалась к мысли, что я ужасная трусиха, и мне не место среди альпинистов. В какие горы я собираюсь с такими нервами? Но сейчас нас учат, как правильно тропить. Я вижу, что страшного в этом ничего нет. Даже наоборот, все очень просто. И просто только потому, что с технологией познакомили. Мы ходили сверху вниз. Идем вальяжно в развалочку, спину чуть назад, снизу вверх в диагональ. Учились делать упор на ледоруб, и все время менялся тот, кто шел первым, чтобы каждый попробовал вести за собой, быть лидером. Лидер. Я задумалась об этом слове, которое кочует из одной книги об успехе в другую. Человек, за которым идут люди, человек привлекательный, сильный духом и так далее. И другого понимания я для себя не рассматривала. Сейчас мне открывались новые грани. Лидер ты или нет, ты часть команды, ты здесь, и каждый участник берет на себя роль лидера. Идти первым — своего рода перепрограммирование. «Чемодан, — говорит Миша, — это большой камень», — продолжил он развлекать разговорами. «Когда в Безинге ездили, нас так учили». Разговорчики в строю были со всех сторон. Обмен впечатлениями, мнениями, вопросами. Многие делились, как ездили куда-то, как там было круто, какой уклад. Послушать было безумно интересно, но мне поделиться было совершенно нечем, и это расстраивало. Какой-то червячок закрался и тихо нашептывал. «Смотри, какая ты неудачница, нигде не была». Я сникла. Но веселый гомон и всеобщая бодрость заставили приосаниться и пообещать себе, что все еще впереди, и позже мне тоже будет чем поделиться. К концу тренировки одежду испачкали, бока и ребра отбили, снега с грязью поели, можно считать, день состоялся.